Глава 28. 3-плексы активировались, открывая пространственную сумку. Та упала мне в ладонь, и тут же из нее хлынули 1000 3-плексов, которые были оставлены там на сохранение. И не все из них были мелкими, некоторые специально пришлось сделать крупными, размером с ладонь, для внедрения большего конструкта. Они хлынули потоком, обволакивая мое тело сплошным панцирем. Кандалы на руках взорвались изнутри, разлетевшись осколками по залу, а само превращение заняло меньше секунды. Там, где только что стоял оборванный пленник в серой робе, теперь возвышалась фигура в брутальной черно-металлической броне. Металл плотно облегал тело, повторяя каждый изгиб и совершенно не стеснял движения. Империумные камни, встроенные в ключевые точки, пульсировали мягким алым светом. Что? Но блокиратор! Ты всерьез решил, что сможешь лишить магии артефактора с помощью артефакта? Осклабился я, скрывая лицо за железной маской. Обнажив клыки, вампир оскалился и отпрянул назад. «Убить его!» — рявкнул он, и зал пришел в движение. Стражи и слуги бросились на меня со всех сторон. Их было много, человек 20, может, больше. Некоторые кровососы все еще прятались в тени. Кто-то с клинками, кто-то с магией. Волхв в черной рясе, который не покинул тронный зал вместе с черным солнцем, уже творил какое-то заклинание, его руки окутались темным пламенем. Ждать, когда он закончит, я не стал, тут же бросившись к нему. Часть триплексов была забросана по всему тронному залу и служила для быстрого перемещения между его частями. Я чуть ли не летать мог без каких-либо проблем, но на пути к волхву мне попалось несколько вампиров. Часть триплексов отделилась от брони, формируясь в длинный клинок. Металл тек, как вода, принимая нужную форму, и внедренные в ключевые элементы световые частицы заставили лезвие слабо мерцать. Мне даже не нужно было держать его в руке, он парил рядом, повинуясь мысленным командам. Первый из слуг налетел на меня с саблей. Я отбил его удар магнитным толчком, а следом сияющий меч рассек его надвое с очень уж красивым эффектом. Вампирская плоть под воздействием ультрафиолета горела, и из раны очень зрелищно лилась горящая кровь. Второй был умнее и без какого-либо металла, даже оружие в его руке было теневым. Он попытался зайти сбоку, но триплексы быстро сформировали шип, пронзивший его насквозь еще до того, как он замахнулся. Волхв все-таки закончил свое плетение и швырнул в меня сгусток темного огня. Броня приняла удар, и я слегка пошатнулся, но не более. Все-таки правильно я усилил конструкцию барьером, который питал отдельный камень империи. Я почувствовал, как легкий теплый ветерок скользит в щели брони, но и только. «Это все?» — я шагнул к нему сквозь рассеивающееся пламя. Волхв попятился, в его глазах мелькнул страх. Попытался сотворить что-то еще, но я не дал ему времени. Летающий клинок прошел сквозь наспех поставленный магический барьер, словно сквозь бумагу, пробив грудь мужчины и пригвоздив того к стене. «Переборщил». Внезапно осознал я, что вернуть клинок оказалось не так просто, как метнуть. Вампиры, видимо, подумали, что у меня проблемы, и целым скопом бросились на меня. Один запрыгнул прямо мне на спину, игнорируя конструкты, источающие солнечный свет вампира обжигало, но немного времени у него было. Теневой кинжал устремился в прорезь брони, но я успел перехватить его руку и швырнуть на пол. Эти твари ночи сильнее меня, так что пришлось добавлять себе физических возможностей с помощью воздействия на броню. От удара мраморная плитка на полу треснула, а на голову вампира миг спустя приземлился мой сапог, превращая ту в кровавую огненную кашу. Другой вампир справа пытался помешать мне это сделать, но я его отбросил. Тварь врезалась в колонну, но тут же вскочила, оскалившись. Какие же быстрые и живучие ублюдки. Ладно, хотите по-плохому, будет по-плохому. Я призвал клинок обратно. Тот с хрустом вырвался из тела волхва и устремился ко мне, по пути срезав голову замешкавшемуся кровососу. Башка отлетела в сторону, фонтанируя горящей кровью, а обезглавленное тело еще несколько секунд продолжало стоять, шевеля руками, прежде чем рухнуть. Сразу трое бросились на меня одновременно, слева, справа и сверху. Один из них вообще прыгнул прямо с колонны. Я крутанулся на месте, и клинок описал сияющую дугу. Первому срезало руку по локоть, и конечность закрутилась в воздухе, разбрызгивая полыхающую кровь. Второму лезвие вошло в живот и вышло из спины. распоров того почти пополам. Кишки вывалились дымящейся грудой, вспыхивая от ультрафиолета. Третий успел увернуться, но я уже формировал из триплексов второй клинок. Два сияющих меча закружились вокруг меня смертоносным вихрем, но я не забывал и о другом металле. Валяющаяся неподалеку шпага толчком отлетела во Фредерика, который и не думал пока вмешиваться. Правда, от снаряда он отмахнулся теневым щитом. Но я и не надеялся, что у меня что-то получится. Вампиры тем временем наседали со всех сторон. Их было много, и они были быстрые, намного быстрее любого человека. Но и я от них сильно не отставал. Триплексы позволяли мне перемещаться по залу рывками, отталкиваясь от разбросанных повсюду металлических частиц. Рывок влево, клинок отсекает чью-то руку вместе с зажатым в ней мечом. Рывок вправо, второй клинок пронзает грудную клетку, проворачивается и выходит через бок, забирая с собой ошметки ребер. Искры и полыхающая кровь летели во все стороны, создавая какую-то невообразимую картину. Я словно оказался в центре какого-то очень динамического фильма, и если бы не закрывающее лицо маска, то все вокруг видели бы мой хищный довольный оскал. Один из кровососов, здоровенный детина с бычьей шеей, налетел на меня и попытался схватить меня в захват. Я позволил ему это сделать, а затем ухватил за запястье и просто развел руки в стороны. Триплексы усилили движение, и вампира буквально разорвало пополам. Его торс полетел в одну сторону, ноги в другую, а внутренности хлынули на пол дымящимся водопадом. «Монстр!» — прошептал кто-то из оставшихся. Забавно слышать это от вампира. Еще двое попытались сбежать к дверям. Я метнул один из клинков им вслед. Лезвие прошило обоих насквозь, пригвоздив к массивной двери. Они еще дергались, когда я уже переключился на следующих. Вампирша, единственная женщина среди нападавших, оказалась хитрее остальных. Она не стала пытаться броситься на меня в лоб, а попыталась зайти со спины, растворившись в тени, и нанести точный быстрый удар куда-нибудь в сочленение брони. Несмотря на то, что я старался сделать ее максимально защищенной и подвижной, прорехи в броне все-таки есть. Только вот вампирша не учуяла одну маленькую, но важную деталь. На ней было полным-полно металла. Когда она вынырнула из мрака за моей спиной, я отлично ощущал ее серьги и кольца. Она еще не успела выбраться из тени полностью, как я развернулся и вбил клинок ей под подбородок, а кончик вышел через макушку. Ее тело забилось в конвульсиях, а из раны хлынул фонтан полыхающей крови, заливая мою броню. Оставшиеся кровососы, всего человек 5 или 6 в этом полумраке, не поймешь, наконец осознали, что происходит. Это была не битва, а бойня. Один из них, самый молодой на вид, бросил оружие и упал на колени. «Пощади, я не хочу!» — клинок снес ему голову, прежде чем он договорил. Остальные попытались разбежаться, но я был быстрее. Триплексы метались по залу, настигая беглецов одного за другим. Кому-то срезало ноги, и он пополз к выходу, оставляя за собой дымящийся след. Кого-то распороло от паха до горла, кому-то просто раздавило голову между двумя кусками металла. Я стоял посреди этого побоища, тяжело дыша. Клинки медленно вращались вокруг меня, стряхивая с себя ошметки плоти. «Впечатляет!» — раздался холодный голос Фредерика. Он все еще стоял на том же месте, неподалеку от своего трона, скрестив руки на груди. «Да это так, разминка перед главным блюдом», — бросил ему, пользуясь небольшой передышкой, чтобы восстановить дыхание и внутреннюю энергию. «Пусть на ту же световую магию энергия шла от Империума, но мои магические силы именно что мои, и я потратил на эту схватку больше половины емкости магического ядра». Теперь старался впитать энергию из империумных камней, но процесс это не очень быстрый. «Дерзок, думаешь, перебил эту мелочь и уже победил?» — рыкнул Фредерик мне в ответ. «Ты далеко не первый сильный маг, рожденный этой землей, и вряд ли последний, но все они в итоге оказывались в наших темницах и становились жатвой для нашего бога. Считаешь, что ты особенный?» «Ага, хотя бы тем, что я не из этого мира». «Ах да, чужак же. Но это не меняет ничего, и сейчас я тебе это продемонстрирую». Тень вокруг вампира взорвалась черными щупальцами, устремившимися ко мне со всех сторон. Одно из них обвилось вокруг моей руки, пытаясь раздавить, другое ударило в грудь с такой силой, что меня отбросило на несколько метров. Я пролетел через полдюжины трупов и врезался в колонну. Броня вспыхнула, разрывая тьму и давая мне возможность освободиться. Тень отпрянула с шипением, дымясь и распадаясь при контакте со светом. На металле остались глубокие борозды. но конструкция выдержала. Фредерик при виде этого нервно дернул щекой, а алые глаза полыхнули яростью. Я рванулся вперед, оба клинка устремились к вампиру с разных сторон. Фредерик отступил, формируя из тени собственный меч, и одним движением он отбил оба моих клинка, а третьим ударом едва не достал меня. Тут уже мне пришлось толкнуть себя назад, отступая. Вот уж не ожидал, что он окажется столь быстрым и умелым фехтовальщиком. Уже тогда я понял, что Фредерик намного сильнее своего брата. Теперь уже мне пришлось отступать и защищаться, ведь этот вампир обрушил на меня вначале град из теневых клинков, которые пусть и разрушались от соприкосновения с броней, но урон все равно успевали наносить. На доспехе появилось несколько опасных вмятин, которые рисковали превратиться в дыры, а латать их на ходу я мог максимум металлической пылью из остатков, которая не отличалась большой прочностью. Да и про щупальца нельзя забывать, которые пусть и не наносили большого урона, то и дело хватали меня за руки и за ноги, сильно замедляя. Теневой меч, которым орудовал Фредерик, был не из простых. Тьма там была настолько концентрированной, что спокойно противостояла моим световым клинкам. Такое оружие мою броню пробить не может. Мы кружили по залу, скользя между трупами и лужами крови. Моя броня искрила от соприкосновения с его теневыми способностями. Его тьма шипела и отступала от моего света. Мраморный пол под нашими ногами трескался, колонны содрогались от пропущенных ударов. «Неплохо для смертного», — процедил Фредерик, отскакивая назад. «Но ты не можешь победить. Я сражался с армиями, когда твои предки еще не родились. Да-да, продолжай болтать. Твой брат точно так же любил почесать языком и рассказать, какой он крутой», — ответил ему. Это Фредерика разозлило еще сильнее, и окружающие нас тени ожили с новой силой. Моим врагом был не только он, но и все это помещение, погруженное во тьму. Он то и дело уходил в тень, чтобы атаковать меня с самых неожиданных позиций и разными способами. Но я стоически выдерживал каждый удар и даже ухитрялся его достать. В комнате было достаточно металла, чтобы использовать его как дополнительное оружие, так что несколько раз мне удалось его ранить с помощью металлических осколков. Правда, раны практически сразу заживали. Очередной удар пришел сзади, и я едва успел развернуться, приняв его на созданный наспех щит. Металл выдержал, но меня отшвырнуло к стене. Еще один удар уже сбоку, потом сверху. Когти заскрежетали по триплексам, оставляя глубокие борозды. Я тут же рванул вперед, чтобы контратаковать, но Фредерик ускользнул, а следующий удар мне заблокировать не удалось. Кровь потекла из рассеченной брови. Один из ударов все-таки нашел щель в броне. Я отступил, морщась от боли. «Чувствуешь?» — его голос был совсем рядом, потом далеко, потом снова рядом. «Чувствуешь, как жизнь утекает из тебя? Это только начало, человек. Я буду пить твою кровь по капле, пока ты не взмолишься о смерти». «Знай ты, что такое кино?» — криво усмехнулся я. «Я бы сказал, что ты смотрел слишком много плохих фильмов о вампирах, чтобы задвигать такие речи». «Нет, так дело не пойдет. Надо срочно менять тактику, иначе он действительно выйдет победителем из этой схватки. Тьма — его главный союзник. А что, если его лишить ее? Кажется, я слишком сосредоточился на магнитной стороне своего дара. Я призвал огненных волков, и я стал заметно сильнее с последнего призыва. Так что их появилось больше десятка, и все, повинуясь моей команде, рванули в стороны, освещая мрачное помещение. Если думаешь, что эти жалкие фамильяры смогут мне что-то сделать, то заблуждаешься», — рыкнул вампир, выныривая из тени и взмахом черного клинка рассекая одного из волков. Другие тут же ринулись к нему, но я понимал, что у них нет и шанса. Впрочем, я на это расчета и не делал. «Они тут не для этого», — ухмыльнулся я, чувствуя, как в кольце под моей рукой разгоняется огненный заряд, превращенный в плазму. Сгусток раскаленной плазмы прорезал тьму, как маленькое солнце, и попал точно в грудь вампиру, сбивая того с ног и выжигая его внутренности. Он забился в агонии, не веря, что получил столь сильный урон. Я тем временем уже мчался к нему, собираясь покончить с ним. Нельзя дать ему времени восстановиться. Но не успел. Когда я оказался рядом с Фредериком, вся тьма этого места ударила в меня и огненных волков. Питомцев смело, они не смогли выдержать магического удара темной силы. А вот меня защитила броня и сияющие солнечные символы, так что, можно сказать, отделался лишь испугом. Но когда мрак Отступил. Фредерика на прежнем месте уже не было. Окруженный тьмой, как плащом, он бросился к двери в тронный зал и на полной скорости вынес ее. Древний вампир, гроза этих земель, сын владыки ночи, прямо сейчас сбегал от меня. «Ну уж нет, как братцу в первый раз я тебе сбежать не дам».